Глава 60. Ника. Зачем я вспомнила про Рим и про отца? Зачем сказала об этом вслух? Просто забылась. На мгновение почувствовала себя обычной девушкой, за которой ухаживают мужчины. Девушкой, которая очарована, в которую влюблены. Дура. Им просто нужен секс. Их вставляет то, что я была вся такая недоступная, невинная, а они развратили меня. Превратили в озабоченную нимфоманку и пользуются этим. Думала, им захотелось сделать мне приятно, поухаживать. Думала, что это свидание для того, чтобы меня порадовать. На самом деле, это всего лишь часть их игры. Им захотелось смены декораций. Не просто трахать пленницу, запертую в доме, а вывести ее в люди, показать всем, какая у них куколка для утех. Они ведь на меня, как на зверушку диковинную, смотрят. Уверена, у них раньше не было такой, как я, такой наивной идиотки. Это для них в новинку, вот они и развлекаются. Разговор об отце меня отрезвляет. Отец. Если бы не они, возможно, отец не отрекся бы от меня. Все бы было хорошо. Я бы вышла замуж за Ваню или не вышла бы. Наверное, после эпизода с Катькой не вышла бы. Просто закончила бы учебу, нашла бы работу. Папа бы мне помог. И вообще. Представляю, как эти двое ржали, выкладывая видео со мной в сеть. Наверное, еще и денег могли на этом заработать, если спорили с кем-то, что уломают очередную девицу. Для них забава, а для меня... А теперь все еще хуже. Теперь просто я стала их забавой. Ну что ж, они хотят позабавиться? Я им это обеспечу. Залпом выпиваю полный бокал. Вытирая рот, на салфетке остается кровавый винный след. Они смотрят на меня, делают вид, что нежно, даже Костя, от которого нежности и ждать вряд ли возможно. На самом деле за этими взглядами алчность. Они просто хотят меня трахнуть. Просто сегодня им пришло в голову сделать это красиво. Им почти удалось меня обмануть. Я, наивная, действительно посчитала, что им хочется сделать мне приятно, поухаживать. Что ж, продолжение банкета они решили устроить на яхте. Ладно, яхта так яхта, мне все равно. Уже совсем все равно. Милая, все хорошо? Да, все прекрасно. А что? Ты напряжена? Да? Чувствую, как дергаются губы. Но вы же поможете мне расслабиться, не так ли? Детка, если что-то не так, если ты чувствуешь себя нехорошо или... Может, ты не хочешь быть с нами? Скажи, и... Костя идеально играет свою роль. И не скажешь, что на самом деле он грубый, жесткий, женоненавистник. В этом-то я точно убедилась. Вы обещали яхту? Я готова. Вижу, как они переглядываются. Мне кажется, что Марк показывает Косте глазами, мол, все будет хорошо. Не буду их разочаровывать. Яхта подкачивается на водах Москва-реки. Или это канал имени Москвы? Честно говоря, я теряюсь. Да и какая разница? Яхта, конечно, небольшая, не с парусами. Похожа на большой катер. Я видела такие только в кино или в рекламе. Красиво, да. Нас приветствует капитан, пожимает руки моим пилотам. Мне почтительно кланяется, просит мою руку, чтобы поцеловать. Но Костя качает головой. Марк проводит меня в каюту, пока Константин что-то обсуждает с немногочисленным экипажем. Каюта не очень большая, уютная, диванчики, стол и дверь, как я понимаю, в спальню. «Мне туда?» – показываю на вход, чувствуя, как кружится голова. «Если ты хочешь, малышка, может, еще вина или воды, фруктов?» Усмехаюсь. «Им так нравится играть во влюбленных». Прохожу в соседнюю комнату, как и предполагала. Вся комната – одна большая кровать. Траходром. «Ну что ж, Ника, ты только для этого нужна. Не обольщайся, куколка. Только секс, только хардкор. И в другое я никогда не поверю. Итак, слишком часто я доверяла тем, кто этого был совсем недостоин. Все, хватит. Чувствую, как во мне закипает ярость. Ненавижу их. Уроды, сволочи». Похотливые самцы для удовлетворения низменных потребностей готовы сломать человека, превратить его жизнь в ад, а его самого просто в раба, в рабыню. В гневе срывая с себя платье, которое совсем недавно казалось мне таким нежным и милым, а теперь я чувствую, как будто оно обертка, фантик от конфетки, который им не терпится снять. Не доставлю им такого удовольствия, раздеваясь догола. Мне совсем не стыдно, мне все равно. Словно они убили все чувства. Ложусь, раздвигая ноги, меня трясет. Пытаюсь успокоиться, но... Дверь открывается, они оба валиваются на крохотный пятачок между дверью и матрасом. Смотрят на распластанную меня. Выражения их лиц, счастливые, игривые, довольные, меняются. Словно сползают улыбки. «Ника, что... что случилось?» «Малышка, ты что? А что не так? Вы для этого меня притащили? Чтобы отыметь? Так начинайте!» Вижу, как мрачнеет Костя. Раньше меня бы это напрягло, испугало. Сейчас мне плевать. «Ника, ты...» «Я не понимаю». Марк проводит рукой по идеальным волосам. Видно, что он реально в непонятках. «А что непонятного? Все предельно ясно. Я нужна вам для секса. Так вперед! Чего вы ждете?» «Ника, ты все не так поняла, малышка». «Я все правильно поняла. Придумали новую игру, да? Сделаем девочке красиво, и она нам даст еще охотнее? Весело вам, да? Продолжайте веселиться. Что замерли? Ну?» Еще шире раздвигая ноги, показывая им свою киску во всей красе. «Мне не стыдно. Мне больно. Очень больно. Ника в очередной раз обожглась.